Эпилог. Ермак, смотри, пароходы к пристани подходят. Я вынырнул из омута воспоминаний от возгласа Ромки и его тычка в бедро. К пристани подходили пароход «Вестник», под штандартом «Цесаревича» и конвоир пароход «Ермак» с сопровождающими лицами. Как уже сообщил казачий телеграф, ритуал посещения станиц цесаревичем Николаем был одинаков. Два парохода с наследником и сопровождающими его лицами приставали к берегу. Все жители станиц от мала до велика приветствовали гостя, преподносили хлеб-соль. Цесаревич проходил через специально выстроенную арку и приветствовал казаков. Казачий отряд станицы показывал свои умения в джигитовке. Затем цесаревич проходил в церковь, где слушал краткий молебен, после которого вновь поднимался на пароход, и тот отчаливал. На берегу, рядом с построенной для встречи цесаревича аркой, собралось больше 500 человек встречающих. Кроме жителей станицы Черняева, приехали делегаты из станиц Столбузина, Ольгина, Кузнецова, со всех выселок и заимок, входящих в Черняевский округ. Все в нарядных одеждах. На конях два моих десятка казачат да десяток лучших казаков-наездников, отобранных со всего округа. Все остальные — пешие. 400-сильные заднеколесные пароходы в деревянных корпусах, «Вестник» и «Ермак» аккуратно притерлись к причалу у станицы. После небольшой паузы на доске причала по трапу вышел цесаревич, а за ним по табелю о рангах стала выстраиваться свита. Я, сидя на беркуте, смотрел, как к атаману Савину, стоящему с хлебом-солью на цветном рушнике, покрывающем поднос, неторопливым шагом подходил худощавый молодой мужчина с усами, но без запомнившейся мне по тому миру бородки. Одет цесаревич был в белый френч с золотыми погонами с царским вензелем, белую фуражку, темно-синие брюки-галифе, заправленные в сапоги. Подойдя к склонившемуся в поклоне атаману, цесаревич, сняв фуражку, перекрестился, затем отломил кусок хлеба и, макнув его в соль, отправил в рот. За цесаревичем к караваю подошел приамурский генерал-губернатор, командующий войсками Приамурского военного округа, а также наказной атаман приамурских казачьих войск генерал-адъютант Корф. Сверкая золотыми адъютантскими погонами и аксельбантами, Корф также снял белую фуражку, перекрестился и, разгладив свою знаменитую бороду бакенбарды на две стороны, вкусил хлеб-соль. После чего, надев фуражку, забрал у атамана поднос с хлебом-солью и передал назад кому-то из свитских. В этот момент раздался приветственный рев собравшихся на берегу казаков и казачек. Я же, глядя на эту картину, думал о том, что через 27 лет в моем прежнем мире этот молодой цесаревич за 23 года правления придет к 23 ступеням в подвал Ипатьевского дома. Что же случилось в стране за столь короткое по историческим меркам время, чтобы вот эта боготворящая царского сына толпа спокойно восприняла отречение от трона императора и его убийство вместе с семьей? В настоящее время помазанник Божий и вся его семья почти для всех в Российской империи олицетворяют власть Бога на земле. Но вскоре после смерти Александра III политическая, социальная и религиозная обстановка резко изменится. Почему это произойдет? Как много подобных вопросов возникает в мозгу, когда видишь купающегося сейчас в народной любви цесаревича? Почему, вопреки родительской воле, Николай женится на истеричной гессенской мухе, которая не могла дать здорового наследника? Почему случилась трагедия на Ходынском поле? И почему Николай никак не отреагировал на нее? Почему газеты встречали ликованиями наши неудачи на Японском фронте? Почему произошло кровавое воскресенье? Почему командующие армиями в Первой мировой войне интересовались нарастанием антимонархических настроений в тылу армии больше, чем победами над немцами на фронте? Почему после отречения Николая II лишь командир гвардейского кавалерийского корпуса хан Нахичеванский созвал командиров полков и от их имени и от себя лично направил царю телеграмму о готовности выступить на его защиту? поддержали хана только командующий Западным фронтом генерал от кавалерии Гурко и командир кавалерийского корпуса граф Келлер. Почему? Неужели во всем этом вина этого молодого человека, который оказался не на своем месте? Или оказался слишком слабым для того, чтобы быть капитаном корабля под названием Российская империя во время шторма? Или в этот шторм он корабль империю по глупости и завел? Я задумался, вспомнив своего 86-летнего прадеда, у которого только один раз в 13-летнем возрасте прожил лето в Старочеркасске. У прадеда с дедом были какие-то трения, в результате которых дед после Великой Отечественной войны и войны против Японии в 1945 году на Дон не вернулся, а остался на Амуре. Поэтому в Старочеркасск меня отправили на лето только один раз и по личной просьбе прадеда за полгода до его смерти. Прадед Тимофей, в честь которого меня назвали, за расказачивание ненавидел советскую власть люто. Хотя в свое время после Первой мировой войны принял власть Советов всем сердцем и защищал ее от врагов до 1922 года, закончив гражданскую войну командиром эскадрона разведки в 1-й конной армии Буденного. Прадед, рассказывая мне историю о ленинского рода и донского казачества, неоднократно с теплом отзывался об императоре Николае II, вспоминая, как хорошо при нем жили казаки на Дону. Но один раз он с какой-то тоскою в глазах произнес, что если бы Советы не расказачили казаков, не раскулачили народ, загнав в колхозы с одними трудоднями без хлеба, как каких-то крепостных, если бы поприжали своих партийных начальников-бюрократов, что дури много несли, дав людям спокойно вздохнуть, то о другой власти можно было бы и не мечтать. После чего, слеповато щурясь на солнце, стал загибать пальцы на левой руке, перечисляя достижения советского государства. Образование всем бесплатно дают, только не ленись и учись хоть в институте, хоть в университете. Детишек в детских садах, школах и лагерях кормят бесплатно, а студентам стипендии платят и общежитие дают. Рабочему человеку почет и уважение, премируют и награждают. Петьке Яшину, который в этом году больше всех в станице хлеба на комбайне намолотил, мотоцикл «Урал» бесплатно вручили. Жилье получить в городе можно. Отработал какое-то время на заводе, квартиру отдельную получил. У них в колхозе новую улицу начали из кирпичных домов, которые бесплатно дают молодым специалистам, приезжающим в колхоз на работу по распределению. Агроному дали, бухгалтеру дали, счетоводу дали, механику дали, двум учителям молодым дали. А при царе только богатые могли купить дом из кирпича. Квартплата небольшая, врачам платить не нужно. Много хорошего советская власть дала. И если бы коммунисты-начальники крови столько не лили, да дали бы возможность на себя трудиться, как при НЭПе, то жить стало бы намного лучше. И прадед добавил, что ум за разум заходит, как выбрать тут добро и зло, если они вперемешку. Вот и я смотрел на подходящего к нашему строю будущего императора всея Руси и не мог выбрать для себя, как мне относиться к этому человеку. И если доведется пообщаться, какую линию поведения выбрать? Попытаться намекнуть на грядущее событие или промолчать? Рассказать о своей задумке по созданию подразделений спецназа или нет. Так и не выбрав, я решил положиться на русское авось, которое обязательно к счастливому решению вопроса выведет. Между тем, цесаревич Николай со свитой и окружившими его жителями Черняевского округа направился к нашему конному строю. Не дожидаясь их подхода, я дал казачатам команду «Слезай». А когда мои орлы застыли с левой стороны своих конников, подал команду «Смирно!». Докладывать к цесаревичу не вышел, так как мне такого указания не было, а все руководство станицы вертелось рядом с будущим императором. Цесаревич Николай отделился от свиты и в одиночку пошел вдоль первой шеренги, останавливаясь перед каждым казачком, внимательно его разглядывая. Строй казачат, кажется, перестал дышать. Скосив влево взгляд, я увидел, как старшаки и мальки, перед которыми останавливался цесаревич, как будто вырастали на пару-тройку сантиметров. Начав с левого фланга, через некоторое время цесаревич Николай дошел до моего места в строю. Внимательно осмотрев спокойным взглядом меня с ног до головы, таким же спокойно скучающим голосом произнес: «Так вот ты какой, Тимофей Оленин. И что ты и твои ученики можете мне показать?» Текст читал Иван Федоров.